Издательство «Эксмо». Колин Гувер. «Всё начнётся с нас». Посвящаю эту книгу смелой и дерзкой Марии Блэлок. Глава первая. Атлас. Ярко-красная говноедок, намалёванная из баллончика поперёк задней двери ЛВБ, наводит меня на мысли о матери. Она всегда добавляла ненужный суффикс к слову «говноед». Услышав это, я каждый раз еле сдерживал смех. Пусть и сложновато веселиться, если ты ребёнок, на которого сыплются оскорбления. «Говно, едок», — бормочет Дерин. Похоже, писал какой-то детсадовец. Большинство взрослых знают, что такого слова нет. «Ты не поверишь». Я трогаю надпись, краска не липнет. «Кто бы это ни сделал, он побывал здесь вчера вечером, как только ресторан закрылся». «А вдруг это вовсе не ошибка?» — рассуждает Дерин. «И ради тебя изобрели новое слово?» «С чего ты взял, что надпись адресована мне?» «Возможно, тебе или Брэду?» «Ресторан твой». Дерин снимает пиджак и, обмотав руку, вытаскивает торчащий из рамы осколок стекла. «Может, это недовольный сотрудник?» «А тут такие есть?» «Уверен, никто из моих работников на такое не способен. Последний раз я кого-то уволил 5 месяцев назад. Девушка окончила колледж и ушла сама, без претензий. Был тут один малый, мыл посуду, когда ты ещё не нанял Брэда. Как там его... имя такое чудное, похоже на название камня. Кварц, подсказываю я. Только это кличка. Я и думать забыл про этого парня. Сомневаюсь, что он так долго таит на меня злобу. Я уволил его почти сразу после открытия ресторана, поскольку узнал, что он моет посуду только если видит на ней остатки еды. А если бокалы, тарелки, приборы, что угодно, возвращали со столиков чистыми на вид, он отправлял их прямиком в сушилку. Не уволь я его, наш ресторан закрыли бы санинспекторы. «Вызывай полицию», — советует Дерин. «Нужно составить отчёт для страховой». Не успеваю я возразить, как на задний двор, хрустя по битому стеклу, выходит Брэд. Он проводил в ресторане инвентаризацию, чтобы выяснить, было ли что-то украдено. «Вор стащил гренки», — объявляет Брэд, почёсывая щетину на подбородке. Мы в замешательстве молчим. «Я не ослышался?» «Гренки?» — переспрашивает Дерин. «Ага. Их приготовили вчера вечером. А остальное, похоже, на месте». Такого я точно не ожидал. Если кто-то проник в ресторан, но не тронул ни технику, ни другие ценности, вероятно, всему виной голод. С подобными отчаянными мерами я знаком не понаслышке. Я не стану сообщать в полицию. «Почему?» — глядит на меня Дерин. «Тогда человека, который это сделал, арестуют. Для того и нужна полиция». Я вытаскиваю из мусорного бака пустую коробку и начинаю собирать в неё осколки. Однажды я тоже залез в ресторан. Украл сэндвич с индейкой. Оба, Брэд и Дерин, смотрят на меня во все глаза. «Напился, что ли?» — предполагает Дерин. «Нет, я голодал. Не хочу, чтобы кого-то сажали из-за гренок». «Ладно. Ну а если и да, это только начало. И в следующий раз вор вернётся за техникой», — не сдаётся Дерин. «Камера наблюдения всё ещё сломана?» Он уже несколько месяцев напоминает мне, что камеру надо починить. Было не до того. Дерин забирает у меня коробку и нагибается за оставшимися кусочками стекла. «Лучше займись этим, пока вор не вернулся». «Чёрт! А вдруг он сегодня ночью вломится в Корриганс, раз уж с ЛВБ проблем не возникло?» «В Корриганс работает система безопасности. Да и сомневаюсь, что этот воришка заявится в мой новый ресторан. Не похоже, чтобы он планировал взлом. Подвернулось подходящее место, вот и всё». «Это ты так думаешь», — вставляет Дерриан. «Я бы с ним поспорил, но тут мне приходит сообщение. Я никогда ещё так быстро не доставал телефон». Убедившись, что мне пишет не Лили, я с лёгкой досадой вздыхаю. Я случайно встретил её сегодня утром, когда ездил по делам. Мы увиделись впервые за 1,5 года. А вот только она опаздывала в свой магазин, а я как раз получил сообщение от Дерина о взломе. Так что встреча вышла какой-то сумбурной, и Лили пообещала, что напишет мне, как только придет на работу. С тех пор прошло 1,5 часа, а от нее ни словечко. 1,5 часа — это ерунда. Но как мне быть с внутренним голосом, который нашептывает, что у Лили закрались сомнения по поводу слов, произнесенных нами за эти 5 коротких минут на тротуаре? Я-то в своих словах не сомневаюсь. Да, возможно, я поддался импульсу, когда увидел ее радостно и узнал, что она больше не замужем. Но все сказанное я могу повторить и сейчас. Я к этому готов, даже больше, чем готов. Я нахожу ее имя в списке контактов. За минувшие 1,5 года я не раз порывался ей написать, но, увидевшись с ней, решил, пусть действует на свое усмотрение. На Лиле много всего навалилось, и я не хочу усложнять ей жизнь еще сильнее. Впрочем, теперь она свободна и, насколько я понял, готова дать нам шанс. Так или иначе, у нее было 1,5 часа, чтобы обдумать наш разговор, а этого вполне достаточно, чтобы пожалеть о сказанном. Весточки от нее нет, и каждая минута тянется, как целый долбанный день. У меня в контактах она все еще записана как Лили Кинкейд, и я исправляю ее фамилию на Блум. Над моим плечом нависает Дерин. «Это та самая Лили? Наша Лили?» «Он ей пишет?» — вскидывает голову Брэд. «Наша?» — недоуменно переспрашиваю я. «Вы же видели ее всего раз. Она еще замужем?» — интересуется Дерин. Я мотаю головой. «Вот и хорошо. Она ведь ждала ребенка, да? И кто у нее в итоге? Мальчик или девочка?» «Не хочу обсуждать Лили, поскольку обсуждать пока нечего. Зачем раздувать историю из того, что может окончиться ничем?» «Девочка. И хватит с меня вопросов». Я поворачиваюсь к Брэду. «Тео сегодня будет?» «Сегодня четверг, значит, скоро придет. Я захожу в ресторан. Если и обсуждать с кем-то Лили... то с Тео и ни с кем другим.